Оглядевшись, Люси заметила одну из них, которая была ей хорошо знакома. Мистер Тумнус, который, как и все здесь, превратился в камень, заставив ее разрыдаться, прежде чем Аслан подошел к нему и подул на него своим дыханием. Медленно, но верно он перестал быть камнем и, задыхаясь, упал в объятия Люси. Они оба посмотрели друг на друга, прежде чем рассмеяться. «Сьюзен, это я», — попыталась сказать Люси. «Мистер Тумнус», — сказала Сьюзен, обнимая его и заставляя смеяться. «Пойдем, нам надо поторопиться и обыскать замок. Питеру понадобятся все, кого мы сможем найти». Аслан сказал, что многие другие были свободны до того, как открылся портал, прежде чем кто-то прошел через него. «Кто ты такой?» — спросила Люси. Между тем, взревел Шон, разрезая бессмертного пополам, прежде чем оглянуться и увидеть, что битва не идет им на пользу. «Все идет не очень хорошо». Оливер сказал, что стрелял стрелами в каких-то пожирателей смерти. «Ни хрена себе», — сказал Шон, прежде чем пнуть персидского воина в ответ. Над ними были два грифона, прежде чем они полетели вниз на ведьму, но она просто ударила одного и превратила другого в камень, когда он полетел в скалу, разбив его, заставив его останки ударить всех. «Эдмунд, их слишком много, убирайся отсюда, заберите девочек и отвезите их домой», — крикнул Питер. «Вы слышали его? Давайте пойдем», — сказал мистер Бивер, поднимаясь по скалам. Прежде чем Эдмунд успел взглянуть на сражение, прежде чем увидел ведьму и ее посох и вытащил меч, Питер сказал: «Убирайся отсюда, Питер еще не король», — крикнул Эдмунд, врываясь в комнату. Шон шел против Артемизии и отдавал все силы, прежде чем порезать ей левую руку, заставляя ее кричать, прежде чем рычать на него, когда она пыталась ударить его. И все это время ведьма надвигалась на него. «С твоей смертью я заслужу место заместителя Вилгакса», — сказала Джадис, направляя на него свой посох, когда Шон схватил Артемизию за голову. «А-а!» — закричал Эдмунд, пытаясь ударить посохом, но промахнулся, прежде чем она попыталась ударить его только для того, чтобы он увернулся, прежде чем ударить ее посохом, заставив его взорваться, заставив ее зарычать, прежде чем выбить меч из его руки и ударить его в живот, заставив его стонать от боли. «Эдмунд!» — закричал Питер, прежде чем Шон посмотрел и увидел это, прежде чем зарычать, когда он сломал шею Артемизии, убивая ее, прежде чем активировать состояние призрачного всадника, и зарычал на нее, когда он схватил свой меч. «Ты действительно веришь, что именно ты можешь победить меня в моих владениях?» — самодовольно спросила Джадис, в то время как Шон зарычал на нее. «Давайте выясним», — крикнул Шон, прежде чем броситься на нее. Джадис блокировала каждую его атаку, прежде чем рубануть его по руке, заставив его зарычать. «Ты не можешь победить меня, Крюгер. У меня бесчетное количество лет боевого опыта», — сказала Джадис, прежде чем Шон снова стал человеком. «И все же ты, без сомнения, самый большой идиот в этом мире. Тебе не кажется странным, что Аслан пожертвовал собой ради Эдмунда?» — сказал Шон, заставив ее нахмуриться. «О чем ты говоришь?» — обеспокоенно спросила Джадис. «Ты утверждаешь, что знаешь о Нарнии все, включая глубокую магию, которая здесь действует, и все же ты не понимал истинного смысла жертвоприношения», — сказал Шон, прежде чем раздался громкий и знакомый рев, заставивший всех обернуться и увидеть Аслана живым, и взревел в воздух. «Невозможный», — сказала Джадис в шоке, прежде чем те, кто был в ее замке, больше не казались каменными, и обе армии, как легион, так и армия Тана, появились позже на холме, прежде чем подкрепление устремилось вниз. Взревела Джадис, прежде чем попытаться убить Шона, который с легкостью блокировал каждый удар. «Аслан знал, что делает, в отличие от тебя», — сказал Шон, прежде чем разрубить ее меч пополам. Аслан и остальные бросились вниз по склону, убивая оставшихся солдат режима. Шон продолжал атаковать Джадис, прежде чем ударить ее в плечо о камень, заставив закричать от боли, прежде чем Шон схватил ее за шею. «Я же говорил тебе, я убью тебя прежде, чем все закончится», — сказал Шон, прежде чем снова активировать состояние призрачного всадника. «Посмотри мне в глаза, твоя душа запятнана кровью невинных. Почувствуй их боль», — закричал Шон, заставляя ее кричать, когда ее душу терзали те, кого она убила или превратила в камень за годы, пока ее глаза не были сильно обожжены. Шон снова стал человеком, как только сжег ее тело, прежде чем повернуться лицом к Аслану, который подошел к нему. «Все кончено», — сказал Шон, прежде чем подойти к Эдмунду и использовать свою силу, чтобы исцелить его. Позже, после того, как все на поле боя были исцелены и больше не каменели, легион был в замке Кэр-Паравиль, чтобы отпраздновать свою победу. Люси смотрела на пляж, когда Аслан ушел, выполнив свой долг по освобождению Нарнии от режима. «Я бы не стал слишком беспокоиться», — сказал Шон, подходя к ней. «Он вернется, когда будет нужен больше всего», — сказал Шон, прежде чем Ма подошла к нему. «У нас могут возникнуть проблемы», — сказала мама, заставив его вздохнуть. «А когда нет?» — спросил Шон. «Я просматривал данные, когда порталы начали действовать. Оборудование было в полном порядке. Причиной инцидента стала внешняя сила», — сказала мама. «А теперь какого черта?» — попытался сказать Шон, прежде чем вздохнуть. «Вот дерьмо. Люси, можно мне одолжить твой кинжал?» — спросил Шон, когда она протянула ему конверт. «Но почему?» — спросила Люси, прежде чем он бросил ее в кого-то, прежде чем она оказалась зажатой между вещами человека с темной кожей и странными доспехами. «Если бы я не знал тебя лучше, то сказал бы, что ты на самом деле пытаешься убить меня, Марнову. Я собираюсь пойти на риск и угадать, кто привел нас сюда», — сказал Шон. «Монитор из Арвверси. Действительно, режим стал большей угрозой, чем вы можете себе представить. Следующее столкновение с ними решит судьбу многих вселенных», — сказала Нова. «Ладно, я запутался, кто этот чертов парень?» — спросил Резнов. «Его зовут Марнову, и он мой старый друг и Тальбот. Вы помните первый крупный инцидент, в котором мы участвовали в 2007 году? После того, как мы вернулись на сушу, он появился, утверждал, что мы были предназначены для великих дел, и наши приключения только начались. Тогда мы отмахивались от него как от чистой чепухи, но с годами, по мере того, как происходили новые инциденты, мы начинали думать, что он говорит правду», — сказал Шон. «Так почему же ты снова здесь? Если вы знаете, что режим что-то замышляет, почему бы просто не сказать нам, в какой вселенной они находятся, чтобы мы могли остановить их сейчас?» — спросил Тальбот. «Если я скажу вам, в какой вселенной они обитают, они просто рассеются по остальной мультивселенной, продлевая ваш конфликт с ними на долгие годы. Вскоре их оружие будет почти готово, и у вас появится шанс нанести удар. Знакомое лицо из вашего прошлого укажет вам путь», — сказал Нову, прежде чем исчезнуть. «Ненавижу, когда он делает такие вещи. Никогда не бывает полных ответов, одни загадки», — сказал Тилбот, заставив Шона кивнуть. «Тем не менее теперь мы знаем, что опасность больше, чем мы ожидали. Какое бы здание они ни построили, его это должно волновать, чтобы он предупредил нас. Знакомое лицо из твоего прошлого. Не знаю, о ком он говорит, но ясно, что мы узнаем», — сказал Шон. Позже Моника кричала, как будто у нее начались схватки, но тут вошел Шон и сел рядом с ней. «Как она там?» — спросил Шон. «Мы только начали», — сказала Энн, прежде чем Моника громко закричала, прежде чем послышался детский плач, прежде чем Энн забрала первого ребенка. «Я просила ребенка, а не целый набор», — сказала Моника, заставив Шона хихикнуть. «Я думаю, ты передумаешь, когда закончишь», — сказал Шон, потирая ей голову, прежде чем она начала быстро дышать и снова закричала, прежде чем послышался еще один плач, и Энн забрала второго ребенка. «Давай еще один», — сказал Шон, целуя ее в лоб, заставляя вздохнуть, прежде чем она снова закричала, и последний крик был услышан. «Ну вот и все», — сказала Энн, забирая последнюю. «Ну, по крайней мере, ты не винил меня за это», — сказал Шон, поскольку большинство так и поступило. «О, просто подожди», — сказала Моника, заставив его закатить глаза, прежде чем им вручили первое завернутое в синее одеяло, заставив Монику улыбнуться, когда она посмотрела на своего сына, у которого были ее черные волосы, прежде чем открыть глаза, открывая глаза его отца. «Артур», — сказала Моника, заставляя теперь уже названного Артура ворковать на свою мать, заставляя ее улыбнуться, прежде чем поцеловать его. Следующий был завернут в розовое одеяло. У нее были каштановые волосы отца, но глаза матери. «Саша», — сказала Моника, заставив Сашу зевнуть, а Шона хихикнуть, прежде чем им вручили последнюю. В отличие от своих братьев и сестер, у нее были светлые волосы и голубые глаза. «Хаэм, Белла», — сказал Шон, заставляя теперь уже названную Беллу смеяться над ее отцом, заставляя его хихикать. «Все французские имена, в то время как угроза режима была у него на уме. Шон знал, что все будет прекрасно. Глава 150. Бог войны. Прошло около 4 месяцев с тех пор, как Нарния была окончательно освобождена от режима, и с тех пор, как произошли какие-либо крупные инциденты. Все это время Легион готовился к, возможно, последнему противостоянию между Легионом и режимом. Шон все еще обдумывал слова Нову о встрече со знакомым лицом из своего прошлого. «Моему самому верному гостю, вы действительно не должны отказываться от Арверси, так как все становится действительно хорошо прямо сейчас. Некоторые из лучших злодеев наконец выходят на свободу». Сейчас Шон сидел в своем кабинете и просматривал различные отчеты. С тех пор, как Нарния вступила в Легион, последние несколько месяцев все шло мирно, сказал Шон нескольким членам военного совета. «Жаль, что мы не можем построить там базу», сказал Лейн. «Магия там мешает нам использовать технологию. Магия, однако, работает, так что Вонг будет отвечать за строительство монастыря, который там строится», сказал Шон. «Достаточно хорошо, и все же нам нужно беспокоиться о том, что планирует режим. Вы слышали Нову? Судьба многих вселенных находится в наших руках. Какого черта они строят?» – спросил Тальбот. «У меня такое чувство, что со временем мы это выясним», – сказал Шон. «Между тем, простонал Резнов, глядя на монитор. «Я никогда не пойму, как вы с Крюгером можете находить такое скучное занятие, как смотреть на монитор», – сказал Резнов Мау, которая весело хихикнула. «Я наслаждаюсь покоем и тишиной, которые он приносит. Кроме того, разве тебе не нравилось проводить время со своей семьей последние 4 месяца?» — сказала Ма, поднимая ширму. «Конечно, знаю. Но мне также нравится быть в действии. Это помогает уравновесить его. Когда режим будет окончательно подавлен, я буду наслаждаться миром и воспитывать своего сына и всех других детей, которые у меня есть. Но сейчас я наслаждаюсь происходящим», — сказал Резнов. «Понятный. Я все еще беспокоюсь о предупреждении Марнову. Судьба многих вселенных находится в наших руках. Кто он такой на самом деле? Мне очень любопытно», — спросила Ма. «Ты спрашиваешь не того парня». «Я ни черта не знаю об этом парне», — сказал Резнов. «Марнову — это то, что большинство людей назвали бы космическим существом», — сказал Шон, спускаясь вниз. «Я не видел его почти 19 лет. Если он появился сейчас, то должен быть достаточно обеспокоен, чтобы предупредить нас», — сказал Шон. «Если он космическое существо, почему бы ему просто не разобраться с ними?» — спросил Резнов. «Это не его работа, а наша. Он может вмешиваться в определенные события, но не может быть полностью вовлечен в них», — сказал Шон. Однако внезапно появился портал. «Говори о дьяволе», — сказал Шон, когда появился Нову. Однако он был не единственным, кто появился. Рядом с ним лежал человек со множеством ран на теле. На правом глазу у него была глубокая рана, а на животе легко узнаваемая свежая рана. На левом глазу у него была красная отметина, похожая на почетный знак Шона из Ваканды. А еще у него была пепельная кожа. «И что теперь?» — спросил Резнов, в то время как Шон широко раскрыл глаза, прежде чем приблизиться к человеку, которого привел Нову, прежде чем встретиться с ним лицом к лицу. «Это тот самый, действительно, Шон, я думаю, ты его уже знаешь», — сказал Нову. «Знакомое лицо из моего прошлого. Хех, из всех паршивых вещей, которые я слышал, ты получаешь кредит за эту Нову», — сказал Шон, заставив его ухмыльнуться. Крюгер, ты не мог бы объяснить, кто этот парень?» — спросил Резнов. «Кратос, призрак Спарты и новый бог войны», — сказал Шон, глядя на Кратоса. «Откуда ты знаешь мое имя?» — спросил Кратос. «Так же, как я знаю большинство людей из других вселенных. Каждое действие, независимо от того, насколько оно велико или мало, буквально упаковывает вселенную, включая вашу», — сказал Шон. «А на чем основана моя вселенная?» — спросил Кратос. «Ваша вселенная основана на видеоигре под названием «Бог войны», где, в отличие от этой вселенной, боги испорчены и гнусны в вашей», — сказал Нову. «Твои боги заботятся о смертных?» — спросил Кратос, с трудом веря в это. «Ну да, боги следили за моей родословной со времен Египта, откуда в древние времена происходила моя семья. Поэтому я собираюсь предположить, что в его вселенной находится база режима», — сказал Шон. «Действительно, их оружие почти готово», — сказал Нову. «Позже, весь легион и армия Таноса были собраны. Кризис, который представляет собой этот режим, гораздо серьезнее, чем вы можете себе представить, ибо они создали оружие огромной разрушительной силы», — сказал Нову. «Какое именно оружие?» — спросил Тальбот. «Пушка, способная уничтожить целую вселенную одним выстрелом». Нову сказал, что шокирует всех. «Это невозможно. Ни одно устройство в истории не может уничтожить целую вселенную», — сказала мама. «Ух», — попытался сказать Шон. «Вы видели что-нибудь подобное раньше?» — спросил Кратос. «Около 10 лет назад появился демон скорости, известный как Зум, украл устройство, способное уничтожить мультивселенную, если собрать достаточно энергии. Он сделал это, так как не мог смириться с тем фактом, что могут быть и другие спидстеры, такие как он и Флэш», — сказал Шон. «Да, я помню это». Барри сказал, что помнит, как Зум убил его отца, чтобы заставить его пойти за ним, несмотря ни на что. К счастью, он создал временный остаток, чтобы остановить это, но Зум ушел и не был замечен, пока режим не начал действовать. Это все объясняет, почему Вилгакс побывал во многих вселенных, собирая материалы как научные, так и магические. Он использует все материалы, чтобы построить эту пушку, сказал Уэллс, и она почти закончена, сказал Кратос. Мы должны остановить их любой ценой, сказал Кратос, и мы намерены это сделать, но сначала нам нужно собрать весь наш флот. Мы нанесем последний удар по режиму и, надеюсь, наконец покончим со всеми ними. Шон сказал, чтобы все согласились. Я бы хотел, чтобы все здесь подготовились и, возможно, уладят все дела, которые они пожелают уладить. Я боюсь, некоторых или многих из нас больше не вернется. В отличие от режима Фредди, режим Вилгакса не будет сдерживаться, сказал Шон, заставляя всех посмотреть друг на друга, но решил сделать так, как он предложил, и ушел. Ты очень заботишься о своих воинах, сказал Кратос. Для меня они больше, чем воины, Кратос. Они, моя семья, те, кто сражается рядом с тобой, твои братья и сестры по оружию, сказал Шон. «Согласен, это почетная черта лидера», — сказал Кратос. «Судя по твоему опыту в те дни, когда ты был спартанским капитаном», — спросил Шон, когда они уходили. «Действительно, я сражался во славу Спарты, но моя гордость и жажда власти ослепили меня от того, кем я стал», — сказал Кратос. «Моему верному гостю вам, возможно, будет трудно в это поверить, но Кратос после того, как он отомстил, пожалел о своих действиях и стал очень мудрым после того, как это произошло, и обучил своего сына, чтобы он никогда не следовал тем же путем, и они стали очень близки после того, как Кратос раскрыл свое прошлое. Вы бы знали это, если бы действительно играли в игру 2018 года, которая была потрясающей и быстро распродавалась. Кратос, я буду честен с тобой. Люди сложные существа. Мы убиваем, причиняем боль, крадем, лжем и разрушаем, но для многих из нас, включая вас, всегда есть надежда на искупление», — сказал Шон. «Похоже, это то же самое, что сказала тебе Лена», — сказал Резнов, подходя к ним. «Единственная разница между тем, что я говорю, заключается в том, что она видит это в каждом. Я вижу в людях больше хорошего, чем плохого», — сказал Шон. «Вернись сюда», — крикнул Гаррит, гоняясь за кем-то по коридору. «Хаэм», — сказал Шон, прежде чем что-то ударило Кратоса по ноге, заставив его посмотреть вниз, и увидел, что младший на земле качает головой, прежде чем посмотреть на Кратоса. «Привет», — сказал Джуниор, улыбаясь и махая рукой, заставляя его улыбнуться, прежде чем выбрать его. «Мальчик, клянусь», — сказал Шон сыну, когда вошел Гаррит. «Полагаю, это ваш сын?» — спросил Кратос. «Да, Шон Эшберн Крюгер-младший, мой старший сын со мной и Дианой, несмотря на то, как он может действовать прямо сейчас, он очень зрелый и мудрый и, вероятно, единственный в семье, кто никогда не будет испытывать ненависти к кому-либо», — сказал Шон. «Маленькая соплячка ускользнула от меня», — ухмыльнулся Гаррит. «Ну, конечно, он это сделал. Я помню, что то же самое делала с тобой и другими, когда была в его возрасте, а ему 5», — сказал Шон. «О, и моему верному гостю по поводу одного из ваших вопросов. У Шона сейчас 16 детей. Корабли уже почти собрались, мы почти готовы начать», — сказала Ма, заставив Шона нахмуриться. «Хаэм, дайте всем полчаса, я хочу, чтобы это сделали все, приготовьтесь к худшему. Скорее всего, некоторые из нас не вернутся с этой миссии», — сказал Шон. «Понятно, я думаю, Танос согласится с этим. Мама сказала, что уходит. Неужели все так серьезно, а? Спросил Гарретт. В отличие от режима Фредди, Вилгакс не скрывает своих намерений. На этот раз будут серьезные потери, сказал Шон. Довольно скоро все приводили в порядок свои дела или прощались со своими близкими. Прежде чем мы начнем, мы должны кое-что сделать, сказал Нову Шону и Кратосу. Мне кажется, я уже знаю. Если я правильно помню из игр, вы собирались вернуть титанов из прошлого в настоящее, сказал Шон. Так и было. Потом пришел Нову и сказал, что мне понадобится твоя помощь, чтобы остановить режим и Олимп, сказал Кратос. Тогда давайте возьмем их, сказал Шон. Кратос и Шон появились в храме Сестры Судьбы, прежде чем пройти через зеркало с изображением титанов, сражающихся с богами. Вскоре эти двое появились на разрушенном поле битвы, прежде чем земля начала дрожать, прежде чем они посмотрели вверх. «Гея!» — крикнул Кратос, прежде чем титан Гея, мать земли, посмотрела на них, прежде чем опуститься. «Мы ждали тебя, призрак Спарты и легионер. Боги слишком могущественны, чтобы мы могли победить их сейчас», — сказала Гея. «Все на Олимпе трепещут при моем имени. Зевс слаб, Арис и Афина мертвы, и я владею мечом. Мы можем выиграть великую войну, но не в этот раз. Вместе мы уничтожим мелких богов и мы увидим, как рушится наш режим. Пойдем с нами, Гея, вернемся в наше время», — сказал Кратос, когда она и другие титаны были поглощены зеленой энергией. «Победа ждет нас», — сказал Кратос, когда взрыв охватил все вокруг. Между тем, вставить призыв к оружию от бога войны 3. «Мой брат, мы были выкованы в победе. Победа, которая положила конец Великой войне и принесла царствование на гору Олимп», — сказал Зевс. «В подземном мире сотни, если не тысячи тел попадали в царство Аида. Рожденная из глубин подземного мира, укорененная в глубинах души, наша гора вышла из хаоса. По мере того, как она росла, росла и мощь олимпийцев», — сказал Зевс. «Гарпия вылетела из подземного мира на поверхность, где на небольшой город напали монстры и дроиды режима. Мы создали мир мира, мир процветания, мир, который живет в тени и безопасности моей горы», — сказал Зевс. «Правда, монстры нападают на людей, и вы называете это безопасностью?» Гарпия продолжала лететь вверх, пока на нее не упали камни. «Гора, которая стала абсолютной мерой силы и могущества», — сказал Зевс. «Титаны и легион поднялись на гору вместе со своими титанами. Первобытные, мутанты, духи и егеря. Теперь, в этот день, эта сила должна быть испытана. Смертный, Кратос, стремится уничтожить все, что я сделал с режимом», — сказал Зевс. Зилла взобралась на гору, прежде чем взревела, так как Годзилла был выше того, кто тоже взревел. Цыганская опасность была уже совсем близко, когда рядом с ним поднялся греческий титан Океан. «Братья, отбросьте мелкие обиды, которые так долго раздирали нас», — сказал Зевс. Греческий титан Персис вскарабкался рядом с Комода, который громко взревел, прежде чем рядом с ними появился Конг. «Мы объединимся, мы будем стоять вместе, и я уничтожу эту чуму, называемую легионом. Режим победит», — сказал Зевс. Гея шла впереди, Шон и Кратос сидели у нее на правом плече. Над ними возвышались боги Олимпа, прежде чем Вилгакс появился позади них. «Похоже, легион раскрыл планы и базу операций», — сказал Вилгакс. «Уверяю тебя, Вилгакс, мои братья и я победим этот жалкий легион», — сказал Зевс. «Я не буду рисковать, мобилизовать все наши силы», — сказал Вилгакс, прежде чем Гелия спрыгнул на свою пылающую колесницу, прежде чем Гадес спрыгнул вниз, прежде чем многочисленные войска спрыгнули вниз. Конец песни. Шон и Кратос стояли на плече Геи. «Зевс!» — крикнул Кратос, вонзая клинок Олимпа вниз. «Ваш сын вернулся. Я несу разрушение режима!» — крикнул Кратос, прежде чем Гелиас пролетел мимо них и выпустил огненный шар в плечо Геи. «Легион потерпит поражение!» — крикнул Гелиас, прежде чем немертвые воины упали. Шон быстро вытащил свои клинки хаоса, как это сделал Кратос, прежде чем они атаковали своих врагов. Годзилла взревел прежде, чем его шипы засветились и выпустили поток атомного дыхания на горы, заставляя Зевса рычать, когда его гора подвергалась нападению. Шон разрубил последнего врага пополам, прежде чем греческий титан Эпиметий схватил большой камень и бросил его на вершину, но промахнулся мимо Зевса, который был с ним Посейдоном, у которого были синие светящиеся метки на теле, прежде чем кивнуть Зевсу и спрыгнуть вниз на большой скорости. Шон быстро сунул пальцы в рот и свистнул, прежде чем появился Комода и оттолкнула Эпиметея, заставив Посейдона промахнуться. «Ты хорошо обучил этих титанов», — сказал Кратос. «Это помогает, когда тебе доверяют», — сказал Шон, когда бог моря ударился о воду, прежде чем что-то выстрелило в них. «А-а!» — закричала Гея, едва не упав с горы. «Что-то меня держит, Г-р-р-р!» — закричала Гея, прежде чем Шон посмотрел и увидел еще одного греческого титана, отбивающегося от какого-то водяного существа, прежде чем уничтожить Дестрою. «Я не могу пошевелиться», — сказала Гея. «Держись, мы тебя освободим», — сказал Шон, прежде чем взорвать огонь, который Гелиас сделал с дороги, прежде чем они бросились к ее руке только для того, чтобы какая-то вода, как лошадь, вышла и напала на них. «Почему я не удивлен?» — спросил Шон, прежде чем схватить его за голову. «Отрежь ему рот», — крикнул Шон, заставляя Кратоса сделать это, прежде чем Гея соскользнула в другую часть горы. Шон и Кратос подпрыгнули, прежде чем схватить несколько лиан. «Мы должны остановить Посейдона, иначе все наши силы будут уничтожены прежде, чем они доберутся до вершины горы к этой пушке», — сказал Кратос. «Согласованный, Гая, мы пойдем пешком», — сказал Шон. «Будьте осторожны оба, многие вселенные зависят от нас», — сказала Гея. «Я тебя слышу», — сказал Шон, когда они отошли. Когда они бросились подниматься, то увидели, как Гадес прыгнул вниз, используя свои когти. «Дия», — Гадес сказал, что собирается стащить Океануса только для того, чтобы Конг схватил его и зарычал на него, прежде чем бросить его в свои владения. «Эти существа из вашей вселенной, как вы их контролируете?» — спросил Кратос. «Они полностью доверяют нам из-за многолетних сражений бок о бок», — сказал Шон, прежде чем они миновали брешь, прежде чем увидели большую цепь, соединяющуюся с чем-то внизу. «Интересно, что это такое?» — спросил Шон, прежде чем они двинулись вверх, и увидел, как из груди Геи появилась еще одна водяная лошадь, заставив ее закричать от боли. «Помогите мне», — сказала Гея. «Держись», — крикнул Шон, прежде чем они потянули дверь вверх, прежде чем войти внутрь, когда она закрылась за ними, прежде чем Шон посмотрел вниз и расширил глаза. «Э-э, Кратос», — сказал Шон. «Что?» — спросил Кратос, прежде чем посмотреть вниз и прищурить глаза, видя источник всего плохого, что с ним случилось. Рис. Он был запечатан в лед, чтобы сохранить свое тело. «Изначальный бог войны этой вселенной, зачем сохранять этот мусор?» — спросил Шон, прежде чем что-то упало позади них, заставив их обернуться и увидеть Мола и Свиджа. «Возможно, потому, что в отличие от вас, Крюгер, его стоит сохранить», — сказал Мол, активируя свой световой меч, как и его брат. «Мол мой, пора нам все уладить», — сказал Шон, когда они бросились друг на друга. Шон и Мол обменялись ударами, прежде чем Шон схватил его и швырнул в стену, заставив застонать. Кратос и Свидж дрались друг с другом, но Свидж был вне пределов досягаемости Кратоса, который схватил его и швырнул в стену, заставив закашляться кровью. Шон сильно ударил Мола, заставив его застонать от боли, прежде чем Шон попытался ударить его, но быстро увернулся. Свидж бросился на Кратоса, пытаясь превзойти его в грубой силе, но потерпел неудачу, прежде чем Кратос отрубил ему руку. Факт в том, что Кратос может в принципе уничтожить кого угодно в любой вселенной. «А-а-а!» — дикарь закричал от боли. «Брат!» — Мол только крикнул Шону, чтобы тот схватил его, и несколько раз ударил, прежде чем выбросить в окно. Свидж застонал, держась за левый бок, прежде чем Кратос отрубил ему голову. Мол встал и увидел, что его брат убит, заставив его зарычать, и бросился на них в ярости, пытаясь ударить их с сильной яростью только для того, чтобы Кратос схватил его за горло. «Я убью вас всех!» — в ярости завопил Мол. «Твоя ярость — это твоя слабость. Вы слишком полагаетесь на него, а теперь это привело к твоему падению», — сказал Кратос, свернув ему шею, прежде чем бросить его. «Отпускать, Гей, понадобится наша помощь», — сказал Шон, когда они бросились к воротам, где была замечена Гея. «Торопиться», — сказала Гея, прежде чем Кратос поднял ворота только для того, чтобы водяная лошадь напала на них, прежде чем они прыгнули на Гею, прежде чем лошадь вонзила одну из своих ног ей в рот, заставляя ее кричать от боли. Шон вскочил и отрубил ногу, заставив ее взреветь, прежде чем Кратос быстро открыл разрывную клетку, прежде чем они бросили ее в сердце, заставив его кричать от боли, прежде чем отступить, заставив Гею вздохнуть с облегчением, когда они держались. «Ты в порядке?» — — спросил Шон. «Я буду жить», — сказала Гея, когда они прыгнули ей на голову, прежде чем появились другие водяные лошади, прежде чем она схватилась за них. «О, это нехорошо, Шон, еще до того, как появился Посейдон в своей водной форме. Ты бросаешь мне вызов, бог Олимпа», — закричал Посейдон в смеси воды и камня. «Настоящий воин не прячет Посейдона. Оставь море и повернись к нам лицом», — крикнул Кратос. «Ты в последний раз не уважаешь богов, Кратос», — закричал Посейдон, прежде чем его лошади ударили Гею, заставив ее закричать от боли. Шон быстро взлетел, прежде чем начал взрывать Посейдона, заставляя его рычать от ярости. «Я ничего не оставлю после себя, Крюгер», — закричал Посейдон, — «как будто я никогда раньше не слышал этого дерьма. Все вы, злодеи, одинаковы. Вы думаете, что вы непобедимы, но это не так», — крикнул Шон, заставив его взреветь от ярости. Пока все это происходило, Кратос атаковал водяных коней, которые удерживали Гею прежде, чем она освободилась, и ударил ее рукой в Посейдона, заставив его застонать от боли. «Возьми это!» — крикнул Шон, прежде чем ударить себя в грудь, заставив его закричать от боли, когда броня, защищавшая его тело, была разрушена. «Приведите его ко мне!» — закричала Гея, заставляя Шона лететь обратно к ней, прежде чем Посейдон последовал за ним. «Я бы предпочел встретиться лицом к лицу с Гадесом любой Гадес, если уж на то пошло», — сказал Шон, прежде чем снова выстрелить в Посейдона, заставив его взреветь от ярости. «Теперь Кратос», — закричала Гея, быстро ударив Посейдона и ударив прежде, чем Кратос влетел в него, схватив его реальное тело, прежде чем полететь к краю, прежде чем Кратос увидел, как его водное тело развалилось на части, прежде чем приблизиться к нему. «Зевс должен был оставить тебя там, где ты должен быть. Неважно, сколько богов или членов режима падет, против тебя и этого жалкого легиона всегда будет кто-то еще», — сказал Посейдон. «Они тоже падут», — сказал Кратос, прежде чем схватить его и начать избивать до смерти, прежде чем ударить его головой о стену, прежде чем бросить его прямо перед Шоном. «Стой спокойно», — сказал Шон, схватив его, прежде чем положить какой-то шар на его левую руку, где был его борцовский компьютер, прежде чем он наполнился синей энергией, и Шон сломал ему шею, заставив его упасть на землю мертвым. «Да, значит, это сработало», — сказал Шон, глядя на шар. «Что сработало?» — спросил Кратос, подходя к нему. «Вопреки тому, во что ты можешь верить, но есть причина, по которой боги существуют. Они обеспечивают необходимый баланс природы. Если бы Посейдон был убит до того, как я использовал это, я думаю, что океаны поднялись бы до высоких уровней», — сказал Шон, прежде чем шар исчез. «Понимаю. Таким образом, земли находятся под контролем определенных натур», — понимающе сказал Кратос. «Именно», — сказал Шон, прежде чем появилась Гея. «Смерть Зевса и Вилгакса в пределах нашей досягаемости. Забирайся ко мне на руку», — сказала Гея, прежде чем они вскочили на нее, и начала карабкаться вверх, прежде чем они достигли вершины, где их ждал только Зевс, прежде чем Шон и Кратос сошли. «Что ты будешь делать, отец? Ты больше не можешь прятаться за юбками Афины», — сказал Кратос. «Афина мертва из-за ярости, которая пожирает тебя, Кратос. Что еще ты разрушишь?» — спросил Зевс. «Руки смерти не смогли победить меня. Сестры судьбы не смогли удержать меня, и ты не увидишь конца этого дня. Я отомщу тебе», — сказал Кратос, вытаскивая свои клинки. «Капризный ребенок, я больше не потерплю твоей наглости», — закричал Зевс, прежде чем небеса начали раскатываться громом, прежде чем Зевс создал грозовую молнию и взорвал их, заставив левую руку Геи вырваться, прежде чем они упали. «Вот дерьмо», — крикнул Шон, прежде чем Гея вцепилась в гору, прежде чем Кратос и Шон схватили одно из ее деревьев на спине. «Ладно, прямой подход так не сработает», — сказал Шон. Однако внезапно над ними появились три сферы, покрывающие гору. Первый был красным, второй желтым, а третий синим. «Что это за магия?» — спросил Кратос. «Это не магия, наука. Это лучевые щиты. Потребуется несколько дней, чтобы уничтожить их всех», — сказал Шон. «Сынок, у нас проблема», — сказал Лейн по коммуникатору. «Ни хрена себе. К тому времени, когда мы снимем этот щит грубой силой, пушка может быть закончена, и любая союзная вселенная будет нацелена», — сказал Шон. «Должен же быть способ остановить это», — сказал Кратос. «Сканирование показало, что первый щит находится у подножия горы. «У меня есть силы на их пути вниз», — сказал Лейн. «Право», — сказал Шон, глядя вниз. «Гея, ты можешь вернуться к остальным?» — спросил Шон. «Думаю, что да. Идите оба. Каждый момент, который мы теряем, приближает режим к активации этого оружия», — сказала Гея. «Отпускать», — сказал Кратос, когда они спрыгнули в подземный мир. Прибыв в подземный мир, они увидели, что он находится в осаде Легиона и армии Таноса. Шон начал летать и пошел ловить Кратоса только для того, чтобы ракета попала в него, заставив его слететь с курса, прежде чем Кратос полетел в реку Стикс. «Ладно, это было неприятно», — Шон сказал, что встал как раз в тот момент, когда Кратос выбрался из реки, но его клинки проржавели. «Ты больше не сможешь ими пользоваться», — сказал Шон, заставляя его посмотреть, прежде чем зарычать и выбросить их. «Мы должны поторопиться», — сказал Кратос, прежде чем со стоном опуститься на колено. «Успокойся. Очевидно, река Стикс истощила тебя. Дайте ему минуту, прежде чем вы снова встанете», — сказал Шон, оглядываясь по сторонам и видя различные взрывы и то, как обе стороны сражаются друг против друга. «Это еще хуже, чем в первый раз, когда режим объявил войну Легиону», — сказал Шон. «В прошлый раз все было просто», — произнес женский голос, заставив их обернуться, и, к их удивлению, они увидели призрачную Афину. «Привет, Кратос Крюгер», — сказала Афина. «Я думала, ты умер», — растерянно сказал Шон. Шон никогда не играл в третью игру, так как был занят, и играл только в первые две игры. «Моя жертва ради спасения Зевса принесла мне высшее существование», — сказала Афина. «Ты все еще кажешься олимпийцем», — сказал Кратос. «Внешность бывает обманчива, Кратос», — сказала Афина. «В этом она не ошибается». Шон сказал, что знает это по собственному опыту. «Пока мы говорим, режим продолжает создавать свое оружие массового уничтожения. Сила, способная уничтожить целую вселенную», — сказала Афина. «Мы знаем, но он защищен щитом», — сказал Кратос. «И генератор где-то здесь, внизу», — сказал Шон. «Уничтожение генераторов — это только часть проблемы. Если вы хотите победить Зевса и Вилгакса, вы должны уничтожить источник энергии пушки. Пламя Олимпа. Без него у пушки не будет достаточной мощности для стрельбы, и мультивселенная будет в безопасности», — сказала Афина. «Однажды ты пожертвовал собой, чтобы спасти Зевса. Теперь вы хотите его уничтожить, что привело к этой перемене», — скептически заметил Кратос. «Теперь я вижу истинные намерения Вилгакса. Но, возможно, это вернет вам доверие», — сказала Афина, взяв его клинки, прежде чем они начали светиться и выглядеть новыми. «Клинки изгнания», — сказала Афина. «Тыкнув ит, я бы не стал убивать их, чтобы клинки действительно выглядели иначе, чем клинки хаоса. Я люблю все оружие, но это просто кричит о недостатке творчества, броский», — сказал Шон, когда Кратос взял клинки. «Отпускать», — сказал Кратос, когда они умчались. С легкостью прорвавшись сквозь врага, они обнаружили, что ворота, через которые им нужно было пройти, заблокированы какими-то корнями. Чтобы сжечь их, потребуется сильная огненная магия, Кратос сказал, прежде чем Шон попытался использовать свою силу призрачного всадника, но ничего не произошло. «Хм, они обо всем подумали», — сказал Шон. «Я верю, что лук Аполлона единственное, что может сжечь эти корни», — сказал Кратос. «Если мне не изменяет память, Пирит — это тот, у кого она есть», — сказал Шон. «И он здесь, внизу. Мы должны найти его», — сказал Кратос, когда они умчались. Диана и ее сестра Донна сражались с ордой демонов, прежде чем увидели Шона и Кратоса. «Вот ты где», — сказал Шон, бросаясь к ним. «Вы двое в порядке?» — спросил Шон. «Ничего такого, с чем бы мы не справились», — сказала Донна. «Нам нужно найти лук Аполлона. Это единственное, что мы можем использовать, чтобы попасть во дворец и выключить генератор», — сказал Шон. «Мы останемся здесь и будем наблюдать», — сказала Диана, когда эти двое промчались мимо них. Придя к еще некоторым корням, они вошли в комнату, прежде чем нашли Перитуса, но он уже был мертв в кресле. «Аид, должно быть, устал от него», — сказал Кратос, прежде чем Шон присмотрелся. «Я так не думаю», — сказал Шон, поднимая голову, прежде чем увидел безумную улыбку на своем лице, которую он слишком хорошо знал. «Джокер, я думаю, что это был его способ разыграть розыгрыш в его глазах», — сказал Шон, беря лук и передавая его Кратосу. Донна и Диана боролись с новой волной врагов, прежде чем она повернулась спиной, не видя никого в тени. Диана взревела, разрезая одного из монстров пополам, прежде чем услышала, как ее сестра задохнулась от шока, заставив ее обернуться и широко распахнуть глаза от ужаса. Донна ахнула, когда меч пронзил ее грудь никем иным, как Раальгулом, который ухмыльнулся, прежде чем перерезать ей горло. «Ха-ха-ха, я считаю это сладкой местью за то, что мне отказали в абсолютной власти», сказал Ра, заставив Диану зарычать, когда она в ярости бросилась на него, прежде чем он исчез в тени. «С тех пор, как я воскрес, я узнал больше, чем мог себе представить, стать по-настоящему единым с тьмой», сказал Ра, прежде чем появиться позади нее, чтобы перерезать ей горло, когда стрела прошла через его голову, заставив его задохнуться от шока, прежде чем он упал замертво. «Диана!» — крикнул Шон, врываясь в комнату вместе с Кратосом, прежде чем она увидела, что та громко рыдает, прижимая к себе мертвое тело сестры. «Я пойду вперед», — сказал Кратос. «Право», — сказал Шон и убежал, а Шон остался утешать жену, которая рыдала у него на груди. Шон посмотрел на безжизненное тело Донны, потом положил руку ей на лицо и закрыл глаза. «Но почему?» — спросила Диана. «Мы знали, что некоторые из нас не вернутся, Диана. Я прошу прощения, но в конце концов мы заставим ее пожертвовать собой», — сказал Шон. Кратос предстал перед тремя судьями подземного мира в образе статуи еще до того, как прошел их испытание, чтобы войти в загробную жизнь, но они сказали, что он не был готов до того, как открылись одни из врат. «Хаэм», — сказал Шон, опускаясь рядом с ним. «Они могут быть испорченными, но у этих богов хороший вкус в дизайне», — сказал Шон. «Ваша жена?» — спросил Кратос. «Хаэм, она будет жить. Нелегко потерять семью, в какой бы ситуации она ни оказалась», — сказал Шон. «Действительно, мы должны продолжить наше путешествие», — сказал Кратос, когда они поднялись наверх и столкнулись с еще большим сопротивлением во главе с Вентрис. «Ну, Крюгер, это было давно», — сказала Вентрис с садистским тоном. «Опять ты», — сказал Шон, вытаскивая свои клинки, как и Кратос. «Потерял кого-нибудь из членов семьи в последнее время?» — спросила Вентрис, заставляя его броситься на нее, прежде чем замахнуться на нее своими клинками только для того, чтобы она увернулась, пока Кратос сражался с ее солдатами. Руки Шона превратились в хрустальные клинки, пытаясь ударить ее, но она увернулась. «Насколько я слышал, ваш старший сын только что потерял свою дорогую тетушку. Могу добавить, что это ваша вина». Вентрис издевалась, прежде чем Веном взял верх. «Дия!» — закричал Веном, набрасываясь на нее, заставляя ее кричать от шока, прежде чем Веном схватил ее руки и оторвал их, заставляя ее кричать от боли. Шон быстро подхватил ее и схватил за шею. «Ты даже не стоишь таких усилий, слабый и никчемный», — сказал Шон, прежде чем швырнуть ее через край, заставив закричать, когда она упала в самые темные ямы подземного мира. Взревел Кратос, разрывая своих врагов на куски. «Теперь, когда все кончено, давайте двигаться дальше», — сказал Шон. После победы над большим количеством врагов они подошли к какой-то бронзовой статуе девушки. «Отец?» — статуя заговорила. «Каллиопа?» — спросил Кратос. «О!» — сказала статуя. «Ты не моя дочь», — сказал Кратос. «Нет, но я знаю, кто вы такие. Ты знаешь о нас?» — спросил Кратос. «Они сказали, что вы двое придете. Вы двое играете в игрушки?» Аид сказал, чтобы они вытащили свои клинки. «Неважно, в какой вселенной годец-засранец», — сказал Шон. «Покажись Аиду. Еще один из твоих трюков?» — спросил Кратос. «Как всегда, спартанец, ты жестоко ошибаешься», — сказал Гадес. «А ты, Крюгер, мне доставит удовольствие терзать душу твоей невестки», — сказал Гадес, заставив его зарычать. «Посмотри нам в лицо, трус», — сказал Кратос. «Такой нетерпеливый Кратос. Расслабиться. Скоро у нас будет время поиграть», — сказал Гадес, смеясь. «Я заставлю его пожалеть о своем гребаном замечании насчет Донны», — сказал Шон. «Эти двое сражались через армии, чтобы добраться до места назначения, прежде чем они прибыли в то, что было известно как кузница, прежде чем они увидели какого-то гигантского человека, скулящего, прежде чем они приблизились к нему. Оставь меня в покое, говорю вам, я заплатил за это высокую цену. Успокойся, бог ты мой», — сказал Кратос. «Подожди минутку, Гефест», — сказал Шон, прежде чем повернуться, показывая свой испорченный правый глаз. «Призрак Спарты», — сказал Гефест, прежде чем повернуться к ним лицом. «Ты и Крюгер, ну-ну, я думал, что Зевс убил бы тебя первым, Кратос, — сказал Гефест, — я думал, ты уже сбежала из этой пещеры, — сказал Кратос, хихикая. Может, Зевс и заточил меня здесь, но ты причина, по которой я живу в муках, — сказал Гефест. Каким образом? Из того, что я знаю, вы двое никогда даже не встречались, — сказал Шон. Верно, но то, что я говорю, правда, — сказал Гефест. Мы ищем пламя Олимпа. Вы знаете об этом? — спросил Кратос, заставив его нахмуриться. «С какой целью?» — спросил Гефест. «Пламя — это то, что даст силу их оружию, способному уничтожить целую вселенную», — сказал Шон. «Хаэм, я думаю, что это имеет смысл. Все истинные дети Олимпа знают о пламени. Ни бог, ни смертные не могут прикоснуться к его смертоносному пламени». Гефест сказал, что работает с каким-то камнем. «Нам нужно только найти его», — сказал Кратос. «Гефест, даже ты не можешь смириться с разрушением целой вселенной. А где же он?» — спросил Шон, заставив его вздохнуть. «Это наверху. Найти его будет достаточно легко, как только вы доберетесь до самой вершины Олимпа», — сказал Гефест. «Спасибо», — сказал Шон, когда они ушли. «И Крюгер тоже, я сожалею о вашей потере», — сказал Гефест, заставляя его остановиться, прежде чем уйти. «Полагаю, новости распространяются быстро даже здесь», — сказал Шон. «Наверху, на духе огня Тельбот и Лейн наблюдали, как Легион продолжает взрывать щит, пытаясь прорваться. Это займет слишком много времени. Нам нужен более легкий способ уничтожить этот щит. Титаны, как монстры, так и греки, устали просто висеть на стенах», — сказал Тельбот. «Это наш единственный вариант, пока щит не будет снят», — сказал Лейн, прежде чем открылся портал и вошла Диана, неся мертвое тело своей сестры, заставив их вздохнуть. «Мы знали, что на этот раз так и будет. В отличие от Фредди, Вилгакс не будет сдерживаться», — сказал Тельбот. «Шон и Кратос все еще ищут генератор щита. Я возвращаюсь вниз», — сказала Диана. «Может, и стоит», — попытался сказать Тельбот. «Оплакивание ее прямо сейчас не остановит Вилгакса и не остановит эту пушку. Мы не можем остановиться сейчас», — сказала Диана. «Она права. Удачи», — сказал Лейн, когда она уходила. Внизу Шон и Кратос вернулись во дворец Аида, прежде чем наткнулись на другую статую. «Кратос Крюгер, откуда ты знаешь о нас?» — спросил Шон. «Все знают о вас двоих. Режим боится вас обоих. На то есть причины», — сказал Кратос. «Но я не боюсь, хороший», — сказал Шон, когда они уже собирались уходить. «Ждать мне нужно, чтобы ты освободил меня. Мы сейчас немного заняты. После того, как мы остановим режим», — сказал Шон, прежде чем они прыгнули во дворец, прежде чем Кратос использовал свой лук, чтобы сжечь корни, преграждающие им путь. «Отпускать», — сказал Кратос, когда они вошли внутрь, прежде чем двери за ними закрылись и Гадес начал смеяться. «Добро пожаловать, вы двое, входите. Чувствуете себя как дома. На этот раз ты никуда не уйдешь», — сказал Гадес, смеясь. «Это самая жуткая вещь, которую я слышал, когда кто-то говорил, входя в его дом», — Шон сказал, прежде чем они вскарабкались на большое дерево, прежде чем они добрались до вершины и нашли гроб с женщиной в нем. «А это кто?» — спросил Шон. «Переспон. Однажды она попыталась уничтожить мир из ненависти к своему браку с Гадесом. Я остановил ее и убил», — сказал Кратос, вспоминая это событие. «А теперь ты почувствуешь боль, которую причинил мне, Кратос», — сказал Гадес. «Хаэм», — сказал Шон, прежде чем его визор в скафандре вспыхнул красным. «Кажется, я нашел генератор. Это за той статуей в Гадесе», — сказал Шон, прежде чем взорвать его, и оба вошли внутрь. «Кратос, Крюгер, я так рада, что вы смогли уделить нам немного времени», — сказал Гадес. «Хватит болтать, давайте покончим с этим», — сказал Шон, вытаскивая свои клинки. «Очень хорошо, ваши души принадлежат мне», — Аид закричал, прежде чем выйти, и попытался использовать свои когти на Кратосе, чтобы получить его душу только для того, чтобы Шон топнул ногой, создавая щит из кристаллов, чтобы взорвать его, заставляя его рычать, прежде чем атаковать. «У меня и так хватает проблем с Гадесом в моей вселенной. Убийство тебя будет одной гигантской наградой», — сказал Шон, взрывая его, заставляя его рычать, прежде чем попытаться полоснуть его когтями, но промахнулся, когда он улетел. Кратос быстро прыгнул ему на грудь, прежде чем ударить несколько раз, вырвав огромный кусок плоти, прежде чем оторвать его, заставив Гадеса взреветь от ярости. «Вы двое просто вредители», — Аид закричал, пытаясь вернуть свою плоть обратно к нему, но Шон просто взорвал ее, превратив в пыль, заставив его взреветь от ярости, прежде чем вся комната погрузилась во тьму. «Я с удовольствием убью тебя, Крюгер», — завопил Аид. «Господи, как будто я никогда раньше этого не слышал», — сказал Шон, прежде чем выстрелить в него. Кратос снова прыгнул на него, прежде чем вытащить еще один кусок плоти, прежде чем Шон разнес его в пыль. «С меня довольно», — закричал Гадес, прежде чем все развалилось и появился Ривстай, прежде чем он использовал свои когти, чтобы обернуть клинок Кратоса и вытащить его в реку только для того, чтобы Шон вытащил его обратно, прежде чем они обернули его цепь на потолке и начали тянуть, заставляя его постоянно ударяться головой о потолок, прежде чем он отпустил и упал в реку. Кратос подержал когти, прежде чем повертеть их в руках. «Они нам очень пригодятся», — сказал Шон, прежде чем Аид без шлема появился с разъяренным видом. «Прямо сейчас, мать твою!» — крикнул Шон, прыгая на спину, прежде чем вытащить такой же шар, который он использовал на Посейдоне, и красная энергия начала заполнять его, прежде чем спрыгнуть. «Мое королевство!» — Аид завопил, пытаясь разбить их, прежде чем Шон схватил его за голову и начал швырять вниз, прежде чем Кратос вцепился в него когтями, чтобы забрать его душу. «Тяни!» — крикнул Шон, заставляя его сделать это изо всех сил. «Нет!» — Аид закричал от ужаса, когда его душу вытащили прежде, чем Кратос впитал ее в свое тело. «Это было чрезвычайно приятно», — сказал Шон, прежде чем найти генератор щита. «Нашел!» — крикнул Шон, прежде чем разбить его, и первая сфера упала. Кратос посмотрел в реку, прежде чем увидеть душу Донны, прежде чем поднять ее. «Интересно», — сказал Кратос. «Что?» — спросил Шон, прежде чем увидеть ее душу. «Вы можете привести ее тело сюда?» — спросил Кратос. «О, я вижу, что ты делаешь», — сказал Шон, прежде чем произнести заклинание и принести ее тело, и использовал свои силы призрачного всадника, чтобы исцелить ее, прежде чем Кратос вернет ее душу в тело. Внезапно у нее перехватило дыхание, прежде чем она встала и схватилась за горло там, где его перерезал Ра. «Все в порядке, Донна, с тобой все в порядке», — сказал Шон, заставляя ее успокоиться. «Я действительно был мертв», — сказала Донна, — «на час, но теперь твоя спина. Возвращайтесь к духу огня и немного расслабьтесь, прежде чем вернуться к действию», — сказал Шон. «Право», — сказала Донна, открывая портал, и ушла. «Отпускать», — сказал Кратос, когда они вошли в реку Стикс. Поскольку у Кратоса была душа Аида, он был неуязвим. Шон с улучшением от Гефеста его земли также был невосприимчив к реке. Вскоре они вернулись в кузницу, где их увидел Гефест. «Кратос, Крюгер, значит ли это, что Гадес больше не правит?» — спросил Гефест, прежде чем они бросились к нему. «Бог подземного мира мертв», — сказал Кратос. «Мертв, но тогда почему нет хаоса?» — спросил Гефест. «Поэтому», — сказал Шон, показывая шары, «в них обоих заключена сила Посейдона и Аида. Это не дает их силам разгуляться и вызвать хаос», — сказал Шон. «Ах, очень кливер», — сказал впечатленный Гефест, прежде чем оба посмотрели на ворота над ними. «Чтобы ими пользоваться, нужна душа Бога, но этим не пользовались уже много веков. Я уверен, что он сломан, иначе я бы так и сделал». Гефест замолчал и вздохнул. «Ты же знаешь, я не всегда был таким монстром. Монстр определяется действиями, которые они намеренно не совершают», — сказал Шон, заставив его усмехнуться. «Очень верный, и все же когда-то я был самым ценным мастером на всем Олимпе. Мама хвасталась моим талантом. Зевс наградил меня браком с Афродитой», — сказал Гефест. «Я почти боюсь увидеть, на что это похоже», — прошептал Шон. «Но в тот день, когда Кратос убил Ариса, мой мир был оторван от меня. Это был день, когда Зевс стал тем дьяволом, каким вы оба видели его. И что еще хуже, он отнял у меня мою любимую дочь, Пандора. Сам смысл моей жизни. Я трачу свое время, пытаясь воссоздать ее», — сказал Гефест, поднимая голову и видя десятки бронзовых статуй, изображающих ее. «Погоди-ка, ты сам все это сделал. Мы видели парочку по пути. Мне интересно, как она может общаться с нами, используя их», — сказал Шон. «Общаться? Она говорила с вами обоими?» — с надеждой спросил Гефест. «Она так и сделала», — сказал Кратос. «Тогда вы двое можете вернуть ее мне», — сказал Гефест. «Мы должны остановить режим от уничтожения бесчисленных жизней. Вашей дочери придется подождать», — сказал Кратос, когда они уходили. «Ах, но я уверена, что вы оба понимаете, сами ваши отцы», — сказал Гефест, заставляя их остановиться. «Если мы на нее наткнемся, конечно», — сказал Шон, прежде чем они выбежали. Вскоре они вернулись туда, откуда начали свой путь, и подошли к одним из ворот, прежде чем появилась Афина. «Вы оба уничтожили первый щит, второй будет не так прост», — сказала Афина. «Расскажи нам что-нибудь, чего мы не знаем», — сказал Шон, когда они бросились туда. Вскоре оба они прибыли в город Олимпию, прежде чем Гелиас пролетел мимо них. «Этот парень действительно раздражает меня», — сказал Шон, прежде чем оглянуться и увидеть труп Хикса и его команды, зверски убитых. «От инопланетян, еще твои друзья?» — спросил Кратос. «Хаэм, эти парни были хорошими солдатами, одними из лучших в этом деле. Они умирали так, как жили», — сказал Шон, прежде чем пойти собирать их жетоны. Внезапно Гея подошла, все еще раненая, прежде чем они бросились к ней. «Ты сделал это. Первый щит опущен», — сказала Гея. «Второй где-то внутри. Ты все еще ранен», — сказал Шон, увидев, что она протянула левую руку. «У нас нет времени на отдых. Режим должен быть остановлен», — сказала Гея. «Кажется, у меня появилась идея». «Странно, вы меня слышите?» — спросил Шон по коммуникатору. «Да, я тебя слышу», — сказал Стрейндж. «Мне нужно, чтобы ты был на моей позиции как можно скорее», — сказал Шон. «Я сейчас приду», — сказал Стрейндж. Вскоре Странный появился порталом. «В чем дело?» — спросил Стрейндж. «Мне нужно, чтобы ты использовал камень времени, чтобы исцелить ее руку», — сказал Шон. «Будем делать», — сказал Стрейндж. «Прежде чем использовать камень, чтобы исправить повреждение перед ее рукой, как новый». «Спасибо», — сказала Гея, прежде чем Метропликс поднялся к ним. «Метропликс, продолжайте с Геей, доберитесь до следующего щита и дайте нашим силам на горе поддержку», — сказал Шон. «Понял, командир», — сказал Метропликс, когда они поднялись наверх. «Я собираюсь уходить», — сказал Стрейндж, следуя за ними. «Почему бы не использовать этот камень, чтобы вернуть своих друзей?» — спросил Кратос, имея в виду Хикса и его команду. «Хаэм, древний сказал, что использование этого камня по этой причине может иметь негативные последствия. Иногда лучше просто оставить все как есть. Использовать реку Стикс, чтобы вернуть Донну, это одно, но этот камень опасен. И есть еще 5 других, которые представляют собой существенную часть существования. Время, пространство, сила, реальность, душа и разум. Легион контролирует 5 из 6 камней бесконечности. Камень души единственный, которого до сих пор не хватает, и я надеюсь, что так оно и останется. Никто не должен обладать такой властью. Даже мы. Власть может развращать, сказал Шон. Понимаю, сказал Кратос. Мы действительно использовали его для этого один раз почти 15 лет во время крупного инцидента, но это была одноразовая сделка, сказал Шон, когда они подошли к воротам и столкнулись лицом к лицу с Гривусом, первым Джокером Ирананом, снова воскрешен в главе баланса. «О, ты, должно быть, шутишь», — раздраженно сказал Шон. «Привет, Крюгер. Скучаешь по мне?» — спросил Джокер. «Как чума. Разве я не говорил этого в нашу последнюю встречу?» — Шон сказал, забыв. «Да, Хаэм. Ну, на этот раз я тебя переиграл», — завопил Джокер, хохоча как сумасшедший, как обычно. «Что же это за дурак такой?» — раздраженно спросил Кратос. «Из рода Джокеров. Он королевская заноза в заднице, с которой нужно иметь дело», — сказал Шон. «Ты не можешь победить нас всех», — сказал Ронан, держа свой боевой молот. «Во-первых, мы не собираемся драться с тобой, они и являются». Шон сказал, что пришел капитан Марвел и забрал Ронана, а Бэтмен взял Джокера, которого он ударил в лицо, в то время как Гривус атаковал их 4 клинками, от которых они и увернулись. Взревел Ронан, когда Кэрол взлетела в воздух. «Отпусти меня», — спросил Ронан. «Ты уверена?» — удивленно спросила Кэрол, заставив его посмотреть на нее, и его глаза расширились. «Если ты так говоришь», — Кэрол сказала, что уронила его, заставив закричать, когда он упал на землю, заставив ее улыбнуться. «Это за нападение на землю более 30 лет назад», — сказала Кэрол. «Некоторые могут забыть, что Ронан пытался бомбить землю в фильме. Бэтмен и Джокер боролись друг с другом, прежде чем Бэтмен сильно ударил его, заставив врезаться в стену. Ты же знаешь, я действительно скучала по этим особенным моментам между нами», — сказал Джокер, заставляя его прищуриться. «Не проходит и дня, чтобы я сам не хотел прикончить тебя», — сказал Бэтмен, сильно ударив его по лицу, отчего тот застонал. Гривус рассмеялся, вращая клинками, пытаясь разрубить их, прежде чем Кратос успел схватить его за руки, а Шон за две другие, прежде чем они потянули его, заставив закричать от ярости. «Ты жалкое подобие воина и генерала», — сказал Шон, заставив его зарычать, прежде чем появился портал, и он убежал. «Трус», — сказал Шон, прежде чем Ран упал прямо перед ними и умер от удара. «Хаэм», — сказал Кратос, когда капитан Марвел подлетел к ним. Бэтмен наносил Джокеру удар за ударом, прежде чем они оказались на краю, и Джокер посмотрел вниз. «Брось, Брюс, у тебя не хватит духу убить меня», — сказал Джокер, прежде чем взвизгнуть, когда Бэтмен держал его над краем. «У тебя кишка тонка», — завопил Джокер. «Ваше право, я нет», — сказал Бэтмен, оттягивая его назад и заставляя ухмыльнуться. «Но он знает», — сказал Бэтмен, прежде чем появился Ред Худ и пинком сбил Джокера с ног. «А-а-а», — закричал Джокер, падая навзничь. «Да поможет мне Бог, чтобы он этого не пережил», — сказал Шон, прежде чем ворота открылись. «Мы должны идти», — сказал Кратос, когда эти двое бросились прочь, а остальные пошли своей дорогой. Придя еще дальше в город, они увидели Персея, сражавшегося против Гелиоса. «Отличный, я говорю мы», — попытался сказать Шон, прежде чем их сбили с ног три пятна. «Что это было?» — спросил Кратос, прежде чем они увидели Зума, Савитара и соперника. «Привет, Крюгер», — сказал Зум. «Зум, Савитар, соперник, где Таун?» — спросил Шон, не видя его, не обращая на него внимания. «Мы должны свести с вами счеты во время первой войны против режима», — сказал соперник. «Я убил их в одно мгновение, даже не пытаясь», — сказал Шон. «Я не понимаю, как они могут представлять угрозу», — сказал Кратос, прежде чем соперник бросился на него, но Кратос успел схватить его за шею, заставив задохнуться от шока, когда он задыхался от боли. «Скорость вряд ли является оружием, если твой противник может предугадать твои движения», — сказал Кратос, щелкнув себя по шее. Зум бросился прямо на Шона, только чтобы тот успел подпрыгнуть, прежде чем обмотать его цепью и швырнуть в стену. Савитар бросился на Кратоса прежде, чем они зашли в тупик. «Простой человек не может надеяться победить бога скорости», — закричал Савитар, заставив Кратоса зарычать, а потом схватил его за руку и сильно ударил. Зум быстро обежал вокруг Шона, прежде чем метнуть в него молнию только для того, чтобы Шон поглотил атаку и выстрелил в него обратно. «Мне нравятся эти доспехи», — сказал Шон, забавляясь, прежде чем Зум взревел от ярости, пытаясь нанести ему серию ударов кулаками и ногами, но визор Шона смог легко определить каждое движение, прежде чем Шон вскочил и бросил свои клинки в его плечи, заставляя его рычать от боли, прежде чем бросить его в воздух, прежде чем ударить его обратно. Кратос бросился на Савитара, прежде чем ударить его локтем в лицо, заставив зарычать от ярости, прежде чем его клинки выскочили и попытались ударить Кратоса только для того, чтобы Кратос схватил их и сломал, прежде чем толкнуть его в грудь, заставляя его стонать от боли. «Ты не бог, ты просто человек», — сказал Кратос, прежде чем начисто отрубить ему голову. Шон взлетел в небо, прежде чем броситься обратно с Зумом впереди, прежде чем они рухнули вниз, и Зум был мертв с его лицом, полностью испорченным. «Это было приятно. Давай, нам нужно остановить Гелиоса», — сказал Шон, когда они бросились вперед, прежде чем нашли большой лук, нацеленный прямо на Гелиоса. «Этого достаточно», — сказал Шон, когда Кратос начал вытаскивать триггер. «Ну-ну, что мы имеем здесь?» Шон и Кратос обернулись и увидели лавину, жабу и кляксу. «О, пожалуйста, вы трое даже не стоите таких усилий», — сказал Шон, когда Кратос продолжил тянуть. «Не игнорируй нас, мы легко разделаемся с вами обоими». Блоб сказал, что не видел, как позади них открылся портал. «Сначала тебе придется с ним разобраться», — сказал Шон. «А», — сказал Таут, прежде чем повернуться и закричать, когда Индоминус Рекс зарычал на него, прежде чем наступить на него. «Беги», — лавина закричала, прежде чем схватила его и разорвала на части, прежде чем Блоб попытался убежать, но был загнан в угол, прежде чем и Рекс бросился на него, заставляя его кричать, когда он схватил его в рот и встряхнул его до смерти. «Интересное создание», — Кратос сказал, что стрела, выпущенная в Гелиоса, попала в его колесницу, заставив его потерять контроль, прежде чем Персис схватил его и раздавил, прежде чем бросить на крышу здания. «Индоминус Рекс, мой партнер по животному и домашнее животное», — сказал Шон, когда и Рекс съел то, что осталось от Кляксы, прежде чем пройти через портал. «Хаэм, давайте пойдем», — сказал Кратос, когда они отправились на поиски Гелиоса.